Избавление от заледеневшей рясы, благословений домашнего скота и бесед с крестьянами явилось на удивление быстро. Весной 1949 года его отозвали в Краков для работы в церкви святого Флориана, расположенной прямо за стенами старого города. Прихожане этой церкви являлись людьми преуспевающими и интеллектуально разносторонними. Это любимый приход как студентов, так и профессоров Ягеллонского университета. Отец Кароль оказался здесь в своей стихии, и его талант работать с невероятным усердием — 16-18-часовые рабочие дни были для него делом привычным — стал приносить плоды. Он начал посещать университетские гостиницы и общежития, устанавливать контакты и развивать дело, как заметил биограф папы Джордж Вейгель. Таким образом, вскоре сложилась программа мероприятий, которые быстро сделали церковь святого Флориана одним из наиболее популярных приходов в городе. Сформировался хор, который пел григорианские песнопения, регулярно по четвергам проводились конференции по теологии, осуществлялись поездки в близлежащие монастыри. Во время Великого Поста отец Кароль, воспользовавшись опытом работы в театре, помогал студентам в постановке средневековых пьес «Мистерий», а его воскресные проповеди привлекали на скамьи церкви все новых и новых верующих. Большую часть своего времени и сил он так же, как и в Неговиче, отдавал исповедям. «Если вы исповедуетесь отцу Каролю, то можете быть уверены, что брошенным в торопях прощением дело не обойдется». Говорили, что он был требовательным исповедником и мог продержать кающегося в исповедальной кабине и больше часа. В результате подобных духовных марафонов за ним сохранилась репутация вечно опаздывающего человека. Племянница кардинала Сапеги, попросившая Кароля Войтылу обучить ее дочь катехизису, позднее вспоминала, что он никогда не приходил на уроки вовремя, и получалось, что у маленькой девочки домашний урок, назначенный на 8 часов вечера, начинался только в 10:30. Календариум дает нам точный критерий, помогающий судить об эффективности методов нового священнослужителя. Количество министрантов в церкви святого Флориана возросло с 10 в 1946 году до 100 в 1952 году. Министрант — мальчик, прислуживающий в церкви. В то время как Кароль Войтыла столь усердно заботился о росте количества своих прихожан, Иосиф Сталин ужесточал контроль над тем самым миром, в котором трудился будущий папа. О своих планах в отношении Польши советский лидер дал ясно понять еще во время Варшавского восстания 1944 года. В эти 63 дня героического сопротивления польской армии, жестоко подавленного нацистами. Правительства Британии и Америки неоднократно призывали русских помочь Польше, однако Сталин уклонялся от каких-либо действий, назвав героические действия поляков бессмысленной авантюрой, которая привела к бесполезным жертвам. Когда его просили хотя бы предоставить свои аэродромы для того, чтобы сбросить полякам оружие, он тянул до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Ко времени Варшавского восстания Советы уже практически сформировали марионеточное правительство Польши, что Черчилль прокомментировал следующим образом. «Русские хотели, чтобы некоммунистическая Польша была полностью разгромлена, и при этом они хотели, чтобы все думали, будто именно они и спасли Польшу». Для страны готовилась роль государства-сателлита, с помощью которого можно держать под контролем Восточную и Центральную Европу. Чтобы окончательно закрепить контроль над послевоенной Польшей, в 1947 году коммунисты провели в стране выборы. Кароль Войтыла в это время учился в Риме. Вот что рассказывает об этом историк Норман Дэвис. Выборы не являлись ни свободными, ни добровольными. Список кандидатов был предварительно утвержден правительством. 2 миллиона избирателей оказались вычеркнуты из списков избирательными комитетами, находившимися под контролем правительства. Рабочие проследовали на избирательные участки под контролем, и им было сказано, что они должны проголосовать за правительство, если не хотят осложнений на работе. Правила тайного голосования не соблюдались. Результат получился именно такой, которого добивались. 80% голосов избирателей получил демократический блок, в котором лидировали коммунисты. И вот в 1949 году, к тому времени, как Кароль Войтыло стал приходским священником в церкви Святого Флориана, Сталин окончательно выполнил поставленную задачу, создав в Варшаве новое коммунистическое правительство, готовое действовать по указке Москвы. Любое проявление независимости Владислава Гомулки осуждалось, а сам он осенью 1948 года был смещен с поста генерального секретаря Польской рабочей партии. На его место поставили Болеслава Берута, который являлся и президентом Польши, верного курсу Сталина. Для Польши настал новый этап унижений и горя, которому суждено продлиться вплоть до политического кризиса 1956 года. Георг Блажинский, один из биографов Иоанна Павла, описывает Польшу этого периода как часть земли, где на рассвете со страхом ждали стука в дверь, где сосед мог оказаться секретным агентом полиции и где великим учителем был не Христос и не Будда, а одержимый манией величия сын грузинского сапожника, из-за которого погибли миллионы людей. Любой высказавший собственные идеи, где содержалось несогласие с политикой коммунистического контроля или с дружбой Польши с Советским Союзом, сталкивался с гневным общественным осуждением или с более грубой силой. Бывший офицер польской армии так вспоминает о времени, проведенном им в руках секретной полиции. Возможно, самым мучительным был так называемый «зимний вид спорта». Человека целый день допрашивали, а потом ночью запирали в абсолютно пустом подвале с выставленным окном. А так как это происходило зимой, то в подвале был такой же мороз, как и на улице. Человека заставляли стоять раздетым перед окном, и так он должен был простоять всю ночь, потому что за любое движение ему грозило еще наказание. Сталинские меры не были столь беспорядочными и зверскими, как нацистские, но и они преследовали ту же цель — вытравить из жизни Польши все национальные черты. Преследуемый наступающий на пятки секретной полицией, писал журналист и историк Нил Ачерсон, весь польский народ вынужден был, сломя голову, ринуться на штурм новых бастионов, на создание просоветского государства на Висле. Искоренялось всякое инакомыслие, а тоталитарная партийная диктатура приступила к разрушению всех структур польского общества и к перестройке их по советскому образцу. И, конечно же, под особым наблюдением оказалась католическая церковь. Во время нацистской оккупации церковь притеснялась чужеземцами. Теперь же, впервые в истории страны, в борьбу с польской католической церковью вступило правительство самой Польши. Вновь начались аресты священников и епископов. Собственность церквей конфисковывалась. В контролируемой правительством прессе развернулась антикатолическая пропаганда. В январе 1950 года газеты без каких-либо на то оснований стали писать, что вещи, пожертвованные международной благотворительной организацией «Каритас», продаются на черном рынке и что священники на этом наживаются. Распускали ужасные истории о том, что пьяные монахи и монахини в детских домах принуждают лишенных полноценного питания и медицинского обслуживания детей к сексуальным контактам. Однако эффективнее действовало против церкви более коварное оружие. Пользуясь принципом «разделяй и властвуй», была основана действующая заодно с правительством организация ПАКС, которая номинально являлась католической, но фактически работала на подрыв авторитета теократии. Руководил ею Болеслав Писецкий, отличившийся в довоенные годы как лидер одного из фашистских движений в Польше под названием «Фаланга». Писецкому удавалось привлекать на свою сторону достаточно католиков, чтобы представлять для церковной иерархии реальную угрозу. В этот период во главе католической церкви стояла еще одна величественная фигура, сыгравшая решающую роль в истории страны. Стефан Вышинский был из тех польских священников, кто работал в Варшавском подполье военные годы. Бойцы дали ему трогательную подпольную кличку «Сестра Цицилия». В прошлом ученый, он в годы Холодной войны характеризовался в отчетах ЦРУ как просвещенный и либеральный мыслитель, часто причисляемый к радикалам. В октябре 1948 года, после смерти кардинала Хлонда, Вышинский стал примасом Польши и в последующие три десятилетия оказывал большое влияние на жизнь Кароля Войтылы. Американец, встречавшийся с польским примасом в 1950 году, описывает его так. Правильные черты лица его были тонкими, глаза голубые и живые, а пальцы его рук были настолько длинны, что мне казалось, что я никогда раньше ни у кого не видел таких длинных пальцев. В его лице чувствовалась сила и в то же время необычное спокойствие. И спокойствие его было таким, к которому приводят годы внутренних размышлений, и которое поэтому никакие элементы извне не в состоянии нарушить. «Этот человек уже не ведет борьбы с самим собой», — подумал я, — «ибо он уже давно выиграл эту борьбу. Он ясно видит свой путь, и он знает, что Бог с ним».